Глава 17. Ему отчего-то казалось, что кожа ее непременно должна пахнуть морем, источать свежесть и прохладу летней ночи, покрываться мурашками и от холодка, и от предвкушения предстоящей страсти, но при этом обязательно пахнуть соленой пенистой волной. Потому что именно в ней родилась когда-то богиня любви, щедро одарившая настоящую женщину своими дарами. И еще в ней вроде бы совершенно ничего не было от Дианы, на первый взгляд. Но, если подумать, его первая жена, единственная, кого он любил когда-то, порывистая и серьезная, целеустремленная и умеющая вовремя бросить веселое словечко и разрядить напряженность, тонкая в талии, как муравьишка, но обожавшая возиться на кухне и кормить его вкусно и досыта, да и сама не стеснявшаяся хорошо покушать, она, наверное, сейчас была бы такой же, как... Хорошо, пусть будет Хильда. С виду беззаботная, но не легкомысленная, а просто знающая цену жизни, оттого дорожащая каждым ее мгновением, отмахивающаяся от негатива не по глупости и недальновидности, а из-за философского взгляда на бытие. Герцог был более чем уверен, прежде чем согласиться пойти с ним, ясно же, зачем пойти, ведь не дети оба. Очаровательная пышечка, как и он сам, мысленно все взвесила, пришла к какому-то решению и, разок определившись, ни тени сомнения, ни колебаний больше не проявляла. Она постановила и быть посему. Хорошо бы их с Кристофером логика и взгляды на будущее совпадали. Все это промелькнуло у него в голове за считанные секунды, пока он пристраивал единорога на специально приспособленной для него поляне. Он с удовольствием отметил, что женщина, хоть и взялась за ручку дверцы, но медлит в ожидании его, шалопая и бездельника. А как, интересно, еще она могла его воспринять? Что ж, он таков, великовозрастный балбес. Однако это не мешает ему помнить об обязанностях кавалера. С легкостью выскочив из мобиля, он помог ей выйти и не спешил отпускать ее руку. «Это остров?» — уточнила она, с любопытством оглядываясь. «Необитаемый», — подтвердил он. «Во всяком случае, был необитаем, пока мы сюда не нагрянули. Он небольшой, шагов 300 поперек, и раньше, если на озере штормило, заливался полностью. Пришлось тут кое-что усовершенствовать». «Так ты маг? Ты что-то говорил про родовую магию?» Он скорчил злобную рожу. «Колдун! Заманиваю сюда девственницы и творю с ними разные непотребства. Но по обоюдному согласию заметь. Пойдем, покажу кое-что. Кстати, можешь разуться. Здесь очень приятная трава, ноги не наколешь». «Ух!» Она с наслаждением коснулась земли босыми пятками. Ступни у нее были маленькие, аккуратные. Кристоферу еще в янтаре хотелось их покусать. Да чего хороши ножки, точно сахарные. Он представил, как замыкает на одной из щиколоток ножной браслет с россыпью гранатов и жемчужин. Точно, вот что надо будет потом непременно подарить. И вывел ее к воде, не забывая придерживать за талию. Лунная дорожка протянулась от самого горизонта до берега. «Это Селена, покровительница женщин», — кивнул он на небо. «Говорят, лучи ее несут благословение тем, кто в них искупается, а там...» Невольно обернувшись, чтобы проследить за взмахом его руки, Хильда так и впилась взглядом в зеленую луну и отчего-то вздохнула. «Там Кора, она взошла совсем недавно, поэтому пока зависла на той стороне. Она покровительствует мужчинам и, тоже говорят, одаривает многим. Очень удобно ориентироваться, особенно когда у женщины нет при себе купальника. Естественное деление на зоны». Он принялся неторопливо расстегивать рубашку, как бы любуясь при этом Селеной, а сам косился на гостью. Как-то она воспримет завуалированное предложение. Впрочем, от такой женщины всего можно было ожидать. Внезапно опять его кольнуло смутное беспокойство. Кажется, кто-то предупреждал его, причем совсем недавно, забудь все, что раньше знал о женщинах. Но и этот тревожный сигнал он подавил усилием воли. Вздор. Сигизмундова теща сейчас настоящим Робином где-нибудь в синематографе или в казино. Случись что неординарное, у секретаря достанет ума ему сообщить. А прямо здесь и сейчас с ним его женщина и точка. Она тем временем задумчиво и даже как-то ласково смотрела на водную гладь, прошептала. «А ведь я всю жизнь мечтала, чтобы лес, тихая вода и голышом, чтобы каждой клеточкой чувствовать и воздух, и воду. Это просто чудо какое-то. Там, немного левее, бьет подводный ключ». Кристофер почему-то охрип. не сдержавшись, обнял со спины Хильду за плечи. «Он не слишком сильный, но ты почувствуешь контраст. Холодные струи разбегаются по телу, словно лаская, будто тысяча шаловливых пальчиков, таких же, как твои». Она прильнула к нему всем телом и наверняка уже ощущала его нетерпение. Но лишь прогнула шею, коснулась затылком, позволила его рукам скользнуть к последним оставшимся в живых пуговичкам жакета и освободить ее от лишних пут. Казалось, даже ниточка на их телах будет сейчас лишней. «Что за глупости? Разные луны, разные зоны!» — пробормотала она и, соблазнительно покачивая бедрами, да еще чуть прогнувшись вперед, так что герцог едва не озверел от вожделения, избавилась от бриджей. «Барлоговы! Какие на ней трусики! Не крошечные треугольнички, вернее сказать, плотные-то лоскутики оставались на стратегических местах. Но все остальное было прикрыто пеной кружев, сквозь которые просвечивала складочка меж ягодиц и крошечная родинка у самого копчика. «Что за глупости это ваше деление на зоны для мальчиков, для девочек?» Она обернулась и крепко обняла за шею. «Ведь мужчина и женщина все равно соединятся, а луны — никогда». Провела теплой ладонью по его груди и вдруг прильнула щекой. «Пойдем вместе, иначе я всю ночь проищу эти твои шаловливые пальчики. Тебе-то хорошо, для тебя найдутся мои, а вот мне...» Волна давно неиспытываемой нежности захлестнула Кристофера. Осторожно, не торопясь, словно прикасаясь к тончайшему фарфору, они избавили друг друга от последних ненужных лоскутов. И жадно изучали друг друга глазами, и трепетно руками. Без стеснения, но с восторженным любопытством, как прозревшие после запретного плода Адам и Ева. Только не было грехопадения в их соединении, ибо что есть добро и зло, они давно уже познали. Оставалось только убедиться, что любовь и единение — это высшая радость. Он все же успел еле заметным касанием магии изгнать из травы насекомых, а саму мураву заставил приподняться и нарастить мягкое ложе, куда и опустил, чуть дыша, свое сокровище. И, еле сдерживаясь, чтобы не накинуться на нее рыча и урча, поглаживал ножки, чуть полноватые, но восхитительно округлые бедра, дивясь шелковистости кожи на внутренней стороне. Потерся щекой о заветный холмик, покрытый светлым руном кудряшками. Он ничего не мог с собой поделать. Ему нравились женщины в их первозданной красоте. Крепкие, налитые, самой природой предназначенные любить и одаривать любимых детьми. Оттого-то, должно быть, истощенные, депилированные до мраморной гладкости, навязанные жены его никогда не возбуждали. Но не горела в них эта женственная искра. Единственное, что он познал, сходясь с ними, тяжесть навешанного свыше супружеского долга, не более. Но сейчас он чувствовал нежное, трепетное, живое тело, откликающееся на его ласки. Потерся щекой вновь и даже испугался, вспомнив, что давно не брит. Но Хильда, застонав от удовольствия, запустила пальцы в его загривок. «Ох, Робин, я никогда так...» Он опустил ладони, размыкая ее колени, и они послушно подались, допуская его к долгожданной цели. Самая сладостная минута, еще не соединение, но предвкушение его. Продвинувшись выше, сперва опалив дыханием и поцелуями вершинки налитых грудей, затем шею, губы, он заглянул в глаза, в которых отражались звезды. И когда медленно, трепетно качнулся вперед, ощутив тепло шелковистого лона, эти глаза вдруг наполнились счастливыми слезами, словно какое-то узнавание сверкнуло в них. «Ты!» — прошептала она, поддавшись к нему еще сильнее, обхватывая ногами, помогая проникнуть еще больше, дальше. Это был прекрасный, дивный танец любви, творимый мужчинами и женщинами тысячи лет, но нечасто выплетающийся так вот, будто впервые между юными праматерью и праотцом в новорожденном мире в день седьмой от сотворения. И когда его пробила сладчайшая судорога, и от наслаждения перехватило горло, он не смог сказать, но подумал, растворяясь в своей женщине, покоряясь ей, отдавая себя навсегда. «Ты!» А кожа ее и впрямь пахла морем.